Страх сковал горло ледяным кольцом. Глухой. Голос байкера стал опаснее, тише. Он внезапно, молниеносно для своего размера, схватил меня за шею огромной мозолистой лапой. Пальцы, сильные как стальные клещи, впились в горло так, что дыхание тут же перехватило. Я захрипел, инстинктивно схватился за его руку, но тщетно. Это было, как попытаться согнуть колонну. В глазах поплыли черные пятна, сознание начало мутнеть. Единственное, что оставалось, инстинкт выживания. Сохраняя последние капли равновесия, я со всей силы, снизу вверх, ударил его коленом между ног. Попал. Хорошо попал. В мягкую, незащищенную цель. Раздался глухой, болезненный стон. Железная хватка на моей шее ослабла, потом исчезла вовсе. Байкер охнул, согнулся вдвое, отпрыгнув от меня и приседая со страдальческим, сиплым кряхтением. Он схватился за пах. Его лицо исказило гримаса боли и ярости. Вокруг мгновенно воцарилась гробовая тишина. Казалось, даже ветер стих. Я замер, ожидая пули в лоб или удара саблей по шее. Сердце колотилось так, что вот-вот выпрыгнет. Мысленно я уже попрощался с жизнью. Успел даже прошептать про себя первые строки знакомой молитвы из далекого прошлого. Но вместо выстрела или крика расправы из согнутой фигуры байкера вырвался сдавленный, шипящий от боли голос. «А что?» Он грехнул, пытаясь выпрямиться, но снова сгибаясь. «Хороший кадр, черт возьми. Действительно перспективный. Ага, какой бойкий!» Он перевел дух, вытирая пот и слюну с подбородка рукавом. Его глаза, полные слез от боли, сверлили меня уже с каким-то мрачным, одобрительным интересом. «Дай-ка ему нож!» — скомандовал он своему напарнику, не отрывая взгляда от меня. «И этому тоже!» Он кивнул в сторону моего соседа. «Пусть покажут, какие они бойкие. Разомнемся перед дорогой». Мысли в моей голове метались, как перепуганные птицы в клетке. Нож? Зачем? Драться? Прямо здесь? Сейчас? Абсурдность и жестокость ситуации обрушились лавиной. Адреналин сменился леденящим ужасом, но выбора не было. Ответ пришел через секунду. Мне в руку сунули короткий кривой клинок, больше похожий на тупой обломок для чистки картошки, чем на оружие. Рукоять была скользкой, неудобной. Противником же оказался тот самый русский парень оттуда. Ему вручили нож побольше, с длинным, узким, явно заточенным лезвием, похожим на стилет. Он стоял уже свободно от веревки, выше меня на полголовы, шире в плечах, мышцы на руках играли под грязной кожей. Лицо напряжено, но не испуганно, скорее сосредоточено и устало примирительно. Нас расталкивали, создавая импровизированную площадку среди колес телеги и любопытных, жестоких взглядов. Он мельком глянул на меня, потом на свой нож, и перед тем, как занять стойку, тихо, почти беззвучно, но так, что я точно расслышал, буркнул. Без обид. Его слова не стали утешением. Они лишь подчеркнули чудовищную реальность. Сейчас нам предстояло резать друг друга для потехи хозяев этой пыльной дороги в аду. Глава 7. Помню, мне было лет 5, от силы 6, когда отец вручил мне нож. Неказистый такой клинок, больше похожий на обломок косы, чем на оружие. Рукоять, грубо остесанная, потемневшая от времени и пота дерева, в котором пальцы взрослого человека не поместились бы, а моя детская ладонь обхватывала его почти целиком. Ножны простые, вытертые до лоска, из толстой бычьей кожи, стянутые сыромятным ремешком. Отец положил мне его на руки. «Запомни, сынок», — сказал он серьезно, глядя мне прямо в глаза своим пронзительным взглядом. «Это не просто железка. Это твой друг, твоя опора. Отнесешься к нему небрежно, затупишь, потеряешь, и он тебе не поможет в трудный час. А будешь уважать, заточишь, при себе держать станешь. Когда-нибудь он тебе спасет жизнь». Я тогда был мал, слова отца пролетали мимо ушей. Сказал и сказал, взрослые часто говорят непонятные вещи. Нож стал моей игрушкой. Мы с пацанами во дворе соревновались, кто дальше кинет, кто ловче покрутит на пальцы, кто точнее попадет в нарисованную на заборе мишень. На рыбалке, когда повезет вытащить окуня или щучку, я гордо распарывал им брюхо этим самым ножом. Или, если в силке попадался заяц, свежевал тушку. Удобный инструмент, не более того. Так я считал тогда. Так думал, пока не понял, что отец говорил не про рыбу и не про зайцев. Сейчас же, сжимая в потной, дрожащей ладони жалкое подобие того самого отцовского ножа, ржавую кривую железку с обломанным кончиком и обмотанной изолентой рукоятью, я вдруг вспомнил его слова. И изо всех сил пытался зауважать эту железяку, впиться в нее взглядом, вложить в нее всю свою дикую животную надежду, что она, эта ржавая чепуха, поможет мне перерезать глотку другому человеку. Убить. Противник мой не тратил время на сомнения. Он действовал как автомат, почти без замаха, резко сблизившись, нанес два коротких, страшных своей эффективности колющих удара. Цель — живот, солнечное сплетение. Сталь просвистела в сантиметре от моего бока. Я отпрыгнул. Сердце колотилось где-то в горле. «Вертки!» — прошипел кто-то из наблюдавших степняков. На лице нападавшего мелькнуло искреннее огорчение. Он явно считал дело сделанным. Он отступил на шаг. Перебросил свой длинный, узкий, отполированный до блеска нож из правой руки в левую. Сдвинулся правее, перекрывая мне путь к отступлению. Его глаза, узкие, жесткие, как щелки, смотрели куда-то сквозь меня. И снова рывок. Резкий, как удар кобры, прыжок вперед. Я рванулся не назад, а вбок, едва не падая и на ходу, почти не целясь, полоснул его по плечу. Получилось слабо, больше похоже на царапину. Ржавое лезвие моего друга скользнуло по грязной ткани рубахи. Но парень вскрикнул, коротко, резко, больше от неожиданности и злости, чем от боли. Капля крови проступила на рукаве. Он плюнул. Его лицо исказило гримаса ярости. Крепкий, жилистый парень явно занимался каким-то серьезным спортом. И шансов у меня кот наплакал. Учтя первый промах, наседал он теперь иначе. Не слепо, а методично, как опытный мясник, загоняя меня в угол. Его нож рисовал в воздухе короткие опасные дуги. Я только отступал, уворачивался, чувствуя, как холодный пот заливает спину и пересыхает в горле. До него дотянуться не было ни малейшей возможности, но хочется жить. Подлость? Да. Подлость, она везде подлость. Но когда на кону твоя шкура, все моральные рамки с треском рушатся. Дождавшись момента, когда он в очередной раз ринулся, широко замахиваясь для мощного удара сверху, я не просто отскочил. Я вжал голову в плечи. Глаза мои дико расширились, уставившись куда-то прямо за его спину. И я заорал, что есть мочи, хрипло, пронзительно, с неподдельным ужасом в голосе, словно увидел саму смерть, выходящую из тьмы. «Что это?» Инстинкт — великая сила. Парень дернулся. Его взгляд рефлекторно метнулся туда, куда смотрел я. Всего на миг, на долю секунды, но... Этого хватило. Я вложил в удар всю свою ненависть, весь страх, всю отчаянную волю к жизни. Ржавая железка рванулась вперед коротким и страшным толчком. Не в корпус, куда он ждал, а четко с мерзким хлюпающим звуком в основание горла под кадык. Хруст хряща был тихим и ужасным. Противник захрипел. Его глаза округлились от немого удивления. Он пошатнулся, пальцы разжались, блестящий нож с глухим стуком упал на землю. Он рухнул на колени, потом на бок, начал биться в немых, жутких конвульсиях, хватая ртом воздух, которого ему уже не хватало. Кровь темной струйкой потекла по шее, впитываясь в пыльную землю. «Ха-ха-ха-ха!» Раскатисто заорал здоровенный байкер, тот самый, что показался мне главным. Он подскочил к бьющемуся в агонию телу, пнул его сапогом без особой злобы, больше для проверки. «Да ты на самом деле зверюга!» «Грязно, но метко!» Он повернулся к караван-баши, который стоял между других кочевников. «Беру! Слышишь, старик? Всех беру!» Нас снова скрутили. Теперь уже грубыми ремнями за руки и связали друг за другом в одну цепь, гуськом, как вечных ослов. Куда поведут, что с нами сделают, голова отказывалась это обдумывать. Казалось, все силы ушли на тот один удар, на крик, на дикий всплеск адреналина. Теперь была только пустота и дрожь в коленях. И когда сквозь толпу людей, лошадей, вьюков я вдруг увидел машину, мозг на секунду отказался верить. У вас буханка, знакомая до боли форма. Только это был какой-то кошмарный, потрошенный вариант. Крыши не было вовсе. Кузов срезан почти по самый пол. Торчали лишь грязные борта высотой по колено. Получилась такая уродливая металлическая корыта на колесах. У нас в поселке буханок было несколько, но чтобы так издеваться над машиной, кто и зачем это сделал? Хотя, неважно. Главное, пешком идти не придется. Конвоиры глупо подтолкнули нас к этому железному монстру, тыча пальцами хвост салона в грязное, заляпанное маслом и глиной днище корыта. Мы, спотыкаясь, кое-как вползли внутрь, усевшись спинами друг к другу на неровный металл. Байкеры устроились спереди, на двух уцелевших креслах. Водитель, коренастый парень в кожаной безрукавке, долго крутил стартер. Двигатель хрипел, кашлял, впыркал, из выхлопной трубы повалил сизый, вонючий дым. Потом был громкий сухой чих, еще пара хриплых плевков, и, наконец, движок с надрывом, с вибрацией, сотрясающий весь искореженный кузов, завыл и затрясся, обещая долгую и неудобную дорогу. Привалившись к борту нашего уродливого корыта, я пытался сообразить, куда же нас везут. Вспоминая карту, я знал, что на сотню верст вокруг не должно быть ни единого клочка цивилизации. Но байкеры, хоть и выглядели грозно, не походили на караван с большими запасами. Тощие седельные сумки на мотоциклах, отсутствие телег с провиантом, а в единственном четырехколесном транспорте я видел лишь масляный ящик с какими-то ключами, да пару пустых канистр. Но гадать пришлось недолго. Солнце еще не коснулось земли, как на гребне пологого холма, словно мираж, возникли очертания строений, поселок, или скорее село. Небольшое, приземистое, будто вжатое в землю. Дома почти все одноэтажные, с покатыми крышами, из темного, вытершего на солнце кирпича или бревен, почерневших от времени. Исключением было одно большое здание, трехэтажное, коробчатое, с множеством одинаковых, как клетки, окон. Возможно, школы. Типично заброшенный на краю света поселок, почти такой же, как тот, где прошло мое детство. По мере приближения картина проступала четче. Навскидку домов 300, не больше, разбросаны по 5 или 6 улицам. Если смотреть бегло, не вглядываясь в детали, можно было бы подумать, что село живет своей тихой, размеренной жизнью. Но окна были разбиты почти повсюду. В некоторых домах зияют черными дырами, в других – забиты фанерой, картоном, рваными плакатами. Лишь кое-где угадывалось целое стекло, тускло отражающее закат. Еще выдавали заборы, вернее, их отсутствие. Местами они исчезли полностью. Деревянные наверняка разобрали на дрова. Там, где заборы еще держались, выглядели они плачевно, покосившиеся, с вырученными досками, рваным профлистом. И над всем этим две вышки сотовой связи. Одна на крыше школы, вторая чуть поодаль, на самой окраине. Как я и предполагал, наша разношерстная процессия направилась прямиком к трехэтажному зданию, которое вблизи казалось еще более мрачным и заброшенным. Штукатурка облупилась пластами, обнажив кирпичную кладку. Кое-где зияли дыры от выпавших кирпичей. Нас грубо втащили из корыта и, подталкивая прикладами и руками, повели к неприметной обшарпанной двери в торцевом фасаде. Дверь здесь была обита жестью, с маленьким окошком, затянутым грязной сеткой. Внутри пахло сыростью, пылью и чем-то еще, затлым, как в давно закрытом подвале, и почти так же темно. Я моргнул, пытаясь привыкнуть. Длинный коридор, уходящий вглубь. Стены покрыты слоем грязи и непонятными пятнами. По обе стороны несколько одинаковых дверей. В самом конце угадывался пролет лестницы, ведущей наверх. Наши конвоиры остановились напротив второй двери слева. Один из них, коренастый, рывком распахнул ее и грубо затолкал внутрь парня, что шел первым в нашей связке. Тот лишь ахнул от неожиданности, и дверь захлопнула с глухим стуком. Нас же повлакли дальше, запихнув последнюю дверь перед лестницей. Совсем небольшая комнатка. Единственное окно почти наглухо заложено кирпичом. Свет просачивался лишь сквозь небольшую щель под самым потолком. Вдоль стен стояли два топчана, голые деревянные нары без матрасов. В углу у дальней стены тускло поблескивало оцинкованное ведро. «Что с нами будет?» Прокашлявшись, выдавил из себя парень, которого втолкнули следом за мной. «Узнаешь в свое время», — буркнул наш конвоир. Он ловко перерезал веревку, связывающую наши запястья, но цепь на ногах осталась. «Сидите тихо, и будет вам счастье». Дверь захлопнулась тяжелым окончательным звуком. Ключ щелкнул в замке снаружи. «А цепь!» — скинулся я, тряхнув кандалами. Металл звякнул о каменный пол. «Снимите цепи!» «Обойдешься!» — донеслось сквозь дверь уже удаляющимся голосом. «Видите пока!» Последние слова почти слились со звуком шагов, затихающих в коридоре. Осмотревшись, я медленно опустился на топчан у правой стены. Мой сокамерник постоял немного посередине, словно не решаясь. Потом занял место на нарах слева. Топчан был жестким и неудобным, но я так устал, что уснул бы и на голых камнях, и на битом стекле. Лег, стараясь устроиться так, чтобы цепь не впивалась в лодыжки. Повертелся, вздохнул и провалился. Очнулся от полной давящей тишины и холода. За окном кромешная ночь. В камере царил почти мрак. Лишь скудный отсвет откуда-то сверху едва обозначал контуры, а тишину нарушал только громкий, прерывистый храп моего сокамерника. Больше ни звука. Абсолютная пустота. Я полежал неподвижно, пытаясь собрать мысли. Голова была тяжелой, ватной. Потом поднялся. Цепи звякнули резко в тишине, но храп соседа не прерывался. На ощупь, цепляясь за шершавые стены, нашел ведро в углу. Воспользовался им, стараясь сделать это тихо, хотя стыд был уже давно не тем чувством, что владел мной. Теперь жажда. Она разгоралась в горле сухим, колючим комком. И одновременно голод, тупой, ноющий, сводящий желудок. Пайка, что выдавали в караване, только чтобы ноги не протянуть. Но на фоне всего остального этот факт притуплялся. А сейчас, когда отдохнул, организм усиленно затребовал пищи. Постучать в дверь, попросить хоть воды, могут не дать. А могут дать пинком, прикладом, плевком в лицо или хуже. В этом мире просьбы были признаком слабости, а слабость наказывала жестоко. Я походил вдоль стены. Цепь волочилась, звеня по полу. Каждый звук казался оглушительным. 5 шагов туда, 5 обратно, потом снова плюхнулся на топчан, уткнувшись лицом в жесткие, пахнущие пылью доски. Вспомнились необъятные просторы, солнце, свист ветра в ушах, даже усталость долгой ходьбы. Все это казалось сейчас недосягаемой, сладкой свободой. И машинально пошевелив закованными ногами, снова принялся укладывать эту проклятую цепь так, чтобы она давила чуть меньше. Когда сквозь щель под потолком прокрался первый луч рассвета, я так и не уснул. Дремал в полглаза, в странном промежуточном состоянии. Тело ныло от неудобной позы, еще сильнее хотелось пить. Шаги в коридоре прозвучали неожиданно громко. Тяжелые, неторопливые, с глухим лязгом чего-то металлического о бетон. Они остановились прямо у нашей двери. Щелкнул ключ в замке. Дверь распахнулась. И в проеме, залитый сзади тусклым светом коридора, стал неясный силуэт. «Эй, звереныш!» — рявкнул хриплый, незнакомый голос, лишенный интонации. «На выход, шевелись!» Судя по всему, зверенышем был я. Медленно поднялся с топчана. Мышцы затекли. Сделал шаг, другой. Цепь волочилась по полу. Силуэт отступил, давая пройти. «Куда меня?» — спросил я. «Конвоир!» Теперь я разглядел его. Обветренное лицо с плоскими скулами, узкие глаза под нависающими бровями, короткая куртка. Усмехнулся одним уголком рта. «На расстрел!» Выдал это так буднично, словно говорил «на завтрак». «Смешно!» Буркнул я, пытаясь скрыть ледяную волну страха, пробежавшую по спине. «А вдруг не смешно?» «Иди давай молча!» Отрезал конвоир, толкая меня прикладом автомата в спину. «Меньше вопросов, дольше проживешь, наверное». Мы вышли на утренний воздух. Солнце только поднималось над крышами, окрашивая окна школы в розовые тона. Далеко не пошли. Обогнули угол здания и снова зашли внутрь, но уже через центральный вход. Тут уже не оставалось сомнений. Школа. Большой холл с облупившейся краской на стенах, где еще угадывали следы какого-то граффити. На полу — осколки стекла, мусор, высохшие лужи, грязи. На стенах кое-где висели обрывки плакатов. «Берегите природу», «Готов к труду и обороне», портрет какого-то мужика, изрезанный ножом. Конвоир, которого я мысленно уже окрестил каменной рожей, без лишних слов направился к лестнице. Коридор второго этажа был длинным и темным, освещенным лишь редкими лучами из окон в торцах. Мы прошли прямиком к двери в конце, на которой, несмотря на сколы и царапины, еще можно было разобрать полустертую надпись «Директор». Каменная рожа коротко, отрывисто постучал костяшками пальцев. Не дожидаясь ответа, тут же приоткрыл дверь, заглянул в щель и бросил. «Привел!» Из-за двери донесся знакомый, чуть хрипловатый голос, который я слышал вчера. «Заводи». Меня втолкнули в кабинет спиной вперед. Комната была просторная, но превращенная в настоящее логово. Большой письменный стол, когда-то солидный, теперь был завален всяким дерьмом. Груда грязных тарелок с объедками, пустые бутылки, переполненная окурками жестяная пепельница, обрывки бумаги, патроны, разобранный пистолет, кружки и стаканы. Книжные полки вдоль стен были частично пусты, частично завалены ценным хламом, пачками сигарет, банками тушенки. В углу слева от большого и грязного окна стоял массивный шкаф с выбитыми стеклами. Посреди комнаты пара простых стульев, а за столом, развалившись в большом кресле, которое явно когда-то принадлежало директору, восседал вчерашний здоровенный байкер, назвавший меня «зверюгой». Внешне он ничуть не изменился. Все та же бычья шея, те же мелкие, как свинцовые дробинки, и глаза. Только черную кожаную куртку он снял. Остался в застиранной тельняшке, обтягивающей мощные тросы и волосы, вчера растрепанные, теперь были небрежно, но причесаны назад. Он курил сигарету, стряхивая пепел прямо на стол. Он медленно поднял на меня взгляд. «Как тебя звать?» — спросил он просто, выдыхая струйку едкого дыма. Голос был спокоен, но в нем чувствовалась привычка повелевать. «Аркадий», — выпалил я, сам удивившись этой спонтанной лжи. Звучало чужеродно. «Аркаша, значит», — протянул байкер. Он потянулся к пепельнице, и в этот момент я разглядел татуировку на его мощном, волосатом запястье. Два игральных кубика, выбитые синей краской, с четкими черными точками. Шестерки. Он притушил сигарету, не сводя с меня взгляда. «Ну что, Аркаша, выбор у тебя, честно говоря, не богат. Либо ты с нами...» Он сделал паузу. «Либо нигде. Понял? Нигде. С вами». Ответил я немедленно, без тени колебания в голосе. Старался смотреть ему прямо в глаза, скрывая дрожь в коленях. Байкер, хозяин кабинета, хозяин моей жизни сейчас, медленно кивнул. На его лице не дрогнул ни один мускул, ни одобрение, ни презрение. Просто констатация факта. «Ну и славно». Он взял со стола стакан, отхлебнул чего-то мутного, сморщился. Затем повысил голос, обращаясь к двери, за которой маячила тень конвоира. «Ахтунг! Зайди!» Дверь тут же распахнулась. Каменная рожа, «Ахтунг», значит, стоял на пороге, вытянувшись по струнке. «Слушаю, босс». Байкер махнул рукой в мою сторону, не глядя. «Покажи пацану все. Расскажи, что к чему, как у нас тут живут. Выдай шматье, какое найдется, чтобы голым не ходил. Сбрую какую-нибудь. В общем, веди в курс дела». Он сделал еще глоток из стакана, поморщился сильнее. Ахтун кивнул, его каменное лицо осталось бесстрастным. «Понял, босс». Он резко повернулся. Его узкие глаза скользнули по мне с холодной оценкой. «Пошли». Я сделал шаг, цепи звякнули. Моя новая жизнь началась прямо сейчас. Шага по грязному полу директорского кабинета и взгляда в спину человека по кличке Ахтунг. Глава 8. Первым делом, оказавшись во дворе школы, я попросил попить. Ахтунг, не меняя своего каменного выражения лица, махнул головой в сторону одного из своих подручных. Тот лениво сходил куда-то и принес жестяную кружку с теплой, но чистой водой. И только после этого Ахтунг достал из кармана маленький засаленный ключ. Он присел на корточки передо мной. Я замер, не веря. Лязг металла о металл, щелчок замка. И вдруг привычная уже тяжесть спала с моих лодыжек. Это было не просто отсутствие веса. Это было ощущение, будто с меня сняли каменные плиты, приковавшие к земле. Я невольно переступил с ноги на ногу, почувствовав невероятную свободу движения. Сложно было с чем-то сравнить это чувство. «На углу колодец», — буркнул Ахтунг, поднимаясь и кивая в сторону. «Вот ведро. Наберешь воды, помоешься, от тебя разит, как от падали. Я пока одежду раздобуду». Он протянул мне помятое оцинкованное ведро с кривой ручкой и, не дожидаясь ответа, развернулся и зашагал прочь. Я подошел к колодцу, старинный, из почерневших от времени бревен с покосившимся воротом. Ведро, привязанное на толстой грубой веревке, с глухим плеском ушло в темноту. Я долго крутил скрипучий ворот, чувствуя, как напрягаются уставшие мышцы спины. Наконец, оно, тяжелое, полное, показалось наверху. Вода была ледяной и кристально прозрачной. Мыло или чего-то подобного мне, конечно, не выдали. Но даже так, просто окунув руки, а потом и лицо в эту ледяную чистоту, я ощутил почти животное наслаждение. Только я вылил на себя остатки воды, стоя босиком на прохладной земле, когда вернулся Ахтунг. Он нес небольшую стопку одежды. «О, глянь, выбери, что подойдет», — бросил он, швырнув одежду на крышку колодца рядом со мной. Я разобрал трофеи. Джинсы из грубой ткани, с высохшими коленями, причем одно было аккуратно залатано, а другое рваное. Мятая, но относительно чистая клетчатая рубаха. Короткая спецовочная куртка темно-синего цвета, с вытертыми до блеска рукавами и следами масляных пятен. И, наконец, пару тяжелых кирзовых ботинок, явно на 2, а то и на 3 размера больше моей ноги. Ботинки были стоптаны, но целы. Я быстро натянул джинсы. Сидели мешковато, и рубаху. Спецовку пока повесил на край колодца. Затем взялся за ботинки. Мои старые кеды были не просто уставшими. Они были мертвы. Подошвы отставали клочьями. Носы стерты в дыры, швы расползлись. И так не новые, после столь трудного перехода они окончательно развалились. «Носков нет случайно?» — спросил я, глядя на голые ноги и огромные кирзачи. «Дефицит», — отрезал Ахтунг, даже не глядя. «Портянок и своего тряпья пока надергай». Пока рвал остатки своей старой рубахи на длинные полосы для портянок, спросил: «А вообще на будущее? Где одежду брать? А то в этом...» Я кивнул на мешковатые джинсы. Ахтунг скривился, будто унюхал что-то тухлое. Он долго смотрел куда-то поверх моей головы. Потом его холодные глаза уперлись в меня. «Добывать», — выдохнул он одним словом. «Понятно», — кивнул я. «Пошли». Ахтунг ткнул большим пальцем за спину, в сторону приземистых домов за школой. «Покажу, где квартировать будешь». Шли недолго. Ахтунг остановился перед небольшим кирпичным домиком по 4-скатной шиферной крышей. Этот дом выглядел крепче других. Даже металлический забор, хоть и ржавый местами, был еще крепок. В палисаднике буйно разрослась малина, смешиваясь с лопухами и крапивой. У калитки стояла пустая собачья будка, правда, без собаки. Ахтунг тяжело поднялся по 2 ступенькам на крыльцо. Дверь была деревянная, крашеная когда-то в синий, а теперь облупившаяся. Он постучал костяшками кулака. Тишина. Постучал еще раз уже сильнее, добавив пару ударов ногой. Наконец послышались шаркающие шаги, щелкнула задвижка. Дверь приоткрылась на цепочку, потом распахнулась, являя миру нечто непонятное. На пороге стоял очень невысокий мужичок, едва ли мне по грудь. Лысый настолько, что его круглая голова блестела на утреннем солнце, как полированная. Но всю нижнюю часть лица скрывала поистине эпическая борода. Густая, темно-рыжая, спутанная, спускавшаяся чуть ли не до пояса и скрывавшая шею. Сверху бороды и народным телом торчал нос. Огромный, мясистый, картошка с расширенными ноздрями. Глаза, маленькие и глубоко посаженные в морщинистых веках, смотрели на Ахтунга снизу вверх с выражением глубокой скуки. «Чего тебе?» — проскрипел он хрипловатым, неожиданно высоким для его комплекции голосом и зевнул так, что стало видно несколько желтых кривых зубов. «Квартиранта тебе привел, гном». Ахтунг кивнул в мою сторону. И вот он не предполагал возражений. «На, вот, принимай. Новенький». «Гном», — так звали мужичка, — снова зевнул, широко и не стесняясь. Он высунулся из-за двери, лениво мазнул по мне взглядом, с ног до головы задержавшись на моем еще влажном, от колодезной воды, лице. В его взгляде не было ни интереса, ни вражды, только утомленное безразличие. «Постарше никого не нашли?» — спросил он, почесывая пальцем под бородой. «Нет, не нашли». Просто без эмоций ответил Ахтунг. Гном фыркнул, будто чихнул, и посторонился, махнув короткой рукой. «Проходи». Я переступил порог, оказавшись в маленькой полутемной прихожей. Пол здесь был деревянный, скрипучий. Мебели не было никакой. Только на стене висел ржавый крюк и обломок зеркала, в котором я увидел часть своего лица. «Туалет на улице за баней». Гном ткнул кривым, грязным пальцем куда-то за стену. Хотя это ничего не проясняло. «Комната твоя вот». Он сделал еще один невнятный тык в сторону узкой двери слева. «Кухня там». Кивок в противоположный конец прихожей, где виднелся проем. «Располагайся, а я пойду спать, не шуми». Он зевнул в третий раз, на этот раз так, что слеза блеснула в уголке глаза. Сказав это, он совершенно потерял ко мне интерес, развернулся и заковылял по скрипящему полу в свою комнату напротив, плотно прикрыв за собой дверь. Ахтунг тоже исчез, даже не попрощавшись. Я остался один в тишине чужого дома. комната. Небольшая, но для одного человека более чем достаточно. Особенно если сравнивать с той конурой, где ютился последние годы. Узкое окно, затянутое пылью, пропускало рассеянный свет. Стол у стены простой, деревянный, с выдвижными ящиками. Заправленная кровать термоодеялом и плоской подушкой. В углу узкий шкаф с выщербленными дверцами. На полу мягкий коврик, почти уютно. Подошел к шкафу, открыл скрипящие дверцы, пусто. Только пара ржавых вешалок и слой пыли на полке. Прошелся по ящикам стола. Верхний пустой. Выдвинул нижний. Тоже ничего, кроме пары высохших мух и обрывка газеты с нечитаемым текстом. Я присел на край кровати. Матрас мягко прогнулся. Странное, почти нереальное чувство разлилось внутри. Еще вчера я брел, спотыкаясь о собственные оковы, ощущая себя не человеком, а скотом, обреченным на невольный рынок или смерть в степи. А сейчас? Сейчас я сидел на мягкой кровати, в комнате с четырьмя стенами и крышей над головой. Тишина, относительная чистота, отсутствие немедленной угрозы. Конечно, вопросы никуда не делись, особенно главный. В каком, черт возьми, качестве я здесь нахожусь? Наемник? Пленник на более длинном поводке неясно. Совершенно неясно. Но даже эта зыбкая, подозрительная стабильность, этот угол и кровать лучше, чем быть скотом на убой. Я посидел на краю кровати, наслаждаясь непривычной мягкостью матраса под ладонями. Потом осторожно прилег, уткнувшись лицом в плоскую подушку, пахнущую пылью и чем-то чужим, затхлым. Мысли путались. Накатывала усталость, но тело отказывалось расслабиться полностью и сильно хотелось есть. Поднялся почти бесшумно, прислушиваясь. Из-за двери гнома доносился храп. Низкое гудение, переходящее в хриплый свист, потом в бульканье. И снова по кругу. Казалось, за перегородкой спит не человек, а перегретый паровой двигатель. Осторожно пробрался на кухню. Она была крохотной, как и моя комната. Скромный деревянный стол, четыре табуретки разной степени кривизны и сохранности. Над столом навесной шкафчик с запотевшим стеклом. В углу на низком табурете большая алюминиевая фляга с водой. Видимо, из того же колодца. Я открыл шкафчик. Полки внутри были липкими от старости и жира. Содержимое говорило само за себя. Банка с какой-то серой от плесени крупой, пустая пачка от сахара рафинада, солонка с комковатой солью и пара засушенных, как камень, корок серого хлеба. По ощущениям, по пыльному запустению, поселок этот был жилым по-настоящему давно. Годно за два, пять, неясно. В том, что случилось с его обитателями, загадки не было никакой. Та же история, что и с десятками других поселений, не весть как провалившихся сюда. Жили себе люди, обычные, работали, растили картошку в огородах, детей в школу возили, по праздникам гуляли, планы строили, а потом бах, и оказались в этом кошмарном переплете миров с законом джунглей. И для местных, для таких, как эти ребята из банды, такие путешественники были настоящей золотой жилой. То, что там в их нормальных мирах было обыденностью, здесь становилось невероятной ценностью, а сами люди... Люди становились товаром. Стариков и тех, кто сопротивлялся, слишком принципиальных, слишком сильных, просто перебивали на месте, как ненужный скот. Остальных, женщин, детей, покорных мужчин, гнали на невольничьи рынки, продавали. Или использовали тут же, на месте. Я уже собирался уйти, смирившись с отсутствием еды, как заметил на полу под окном небольшую эмалированную кастрюльку. Она стояла в тени неприметно. Присел, приподнял крышку. Внутри, в мутноватой жидкости, лежали куски мяса. Темно-красного, с прожилками. То ли маринованное в чем-то кислом, то ли просто соленое. Запах резкий, специфический, но не тухлый. Голодный желудок сжался спазмом. Я выбрал кусочек поменьше, впился зубами. Мясо было невероятно жестким, волокнистым, соленым до оскомины. Его нужно было долго жевать, буквально перетирая челюстями. Но это была пища, настоящая белковая пища. Я сел на ближайшую табуретку, старательно, методично пережевывая каждый волокнистый кусок добычи, чувствуя, как силы понемногу возвращаются. Наглеть не стал. Съел еще пару не самых больших кусков. Остальное бережно прикрыл крышкой. Не мое. В этом мире за чужое, даже оставленное без присмотра, можно было поплатиться. Запил водой. Вернулся в свою комнату, ощущая непривычную тяжесть желудки и соленый привкус на языке. Прилег снова. Думал, не усну, но тело, получив пищу, взяло свое. Я сразу же провалился в сон. Проснулся резко, от звука приглушенных, но отчетливых голосов прихожей. Замер, прислушиваясь. «Ну, как тебе?» — спрашивал незнакомый низковатый голос. Гном фыркнул, его ответ донёсся сквозь дверь, сонный и раздражённый. «Откуда же мне знать-то? С виду сопляк зелёный, щенок. Надо в деле попробовать, только так». «Испробуем, не сомневайте», — ответил первый голос, и в нём послышалась какая-то мрачная усмешка. «На днях наши вернутся, вот и увидим». «М-да». Гном замялся. «Не сдюжит. Мне кажется, слабак». «Да забей», — отмахнулся собеседник. «Его сам Маркс привёл. А у него глаз, знаешь, какой, намётанный. Он редко ошибается. Коли привёл, значит, жилка есть. А жилку надо или вытянуть, или...» «Ну, сам знаешь. Не сдюжит, так не сдюжит. Степь большой». Захихикал он. Потом послышался скрип двери, короткий шум шагов и тишина. «Интересно, конечно, но отдельной информации ноль. Разве что кличка того здоровяка-байкера, их босса, Маркс. Что-то я читал такое в учебнике истории. Помню, вот только плохо. Давно было, да и мельком. Ну а проверки? Так ежу понятно, куда же без них. Никто тут просто так в доверие не попадёт, особенно вчерашний раб. А вообще картина прояснялась. Если глаза и уши меня не подводят, попал я прямиком в одну из банд, что контролирует этот сектор территории. Обычное дело. Сидят в таком вот заброшенном посёлке крепости, обкладывая данью караваны, идущие через их земли. Или просто разграбляя почистую. Ну и шныряют по окрестностям. Что плохо лежит, что можно отжать силой, тех, кого можно захватить или продать. Но банда не банда, а мне повезло. Ведь куда мне деваться? Обратно к Ашоту? Самоубийство. Побег, да ещё нападение на свободного. Смерть. Медленная и показательная. Уйти в лес? Как крайний вариант, да, можно попробовать, но потом. Посмотрю пока. Решил я, переворачиваясь на спину и глядя в потолок. Присмотрюсь, притрусь, тем более, что пока терпимо. Цепь сняли, даже в банду, пусть и на птичьих правах, вроде взяли. Дали шанс. Маленький, скорее всего, грязный, но шанс выжить. А это... в сложившихся обстоятельствах более чем много. Глава 9. Так прошло 2 дня. Я ел, спал, смотрел в окно. Общения с гномом почти не было, только иногда и по делу. И вот вечером, когда посёлок уже затихал, укутывая сизые предвечерние сумерки, я открыл окно, наслаждаясь тёплым, пропитанным запахом нагретого за день земли воздухом. Как вдруг где-то вдалеке заревело. Это был не просто гул, именно рёв. Глухой, многослойный. Десятки, если не сотни моторов, взревевших в отдалении. Я открыл пошире фрамугу, высовываясь, насколько позволяла ширина. Улица перед домом была пуста, ревела явно со стороны школы. «Не спишь?» Дверь распахнулась без стука, и в проёме возникла коренастая, плотная фигура гнома. «Пошли прогуляемся!» Разумеется, отказаться я не мог. Да и любопытство грызло. Что могло собрать такую адскую какофонию моторов в этом тихом, полумёртвом посёлке? Не мешкая, мы вышли из дома. Двинулись вверх по пустынной улице, мимо тёмных силуэтов домов. Чем ближе подходили к школе, тем явственнее пробивалось сквозь шум моторов новые звуки. Гомон, крики, смех, пьяные выкрики, сливающийся сплошной густой фон человеческого присутствия. На улице уже темнело, но до кромешной тьмы было далеко. Небо на западе ещё тлело. А за школой, на бывшем стадионе, горело небо. Вернее, горела земля. Десятки костров, больших и малых, вздымали вверх языки пламени и столбы искр, создавая над полем гигантский колышущийся купол света и дыма. Тени от фигур метались по краям этого светлого шатра, огромные и нелепые, пахло жареным мясом, самогоном, горелым деревом и выхлопными газами. «По какому поводу веселье?» — спросил я на ходу, оборачиваясь к гному, стараясь перекричать нарастающий гвалт. «А ты не видишь?» Он ухмыльнулся, оскалив редкие жёлтые зубы. Его глаза блестели в отражённом свете костров. «Парни из похода вернулись!» Масштаб открывающегося зрелища оглушал. Навскидку человек 200, а то и 300. Толпа. Мужики уже явно под градусом, с красными лицами и развязными движениями. И транспорт, машины, грузовики с проржавевшими бортами, вездеходы на огромных колёсах, легковушки, изуродованные дополнениями в виде багажников и бронелистов. Мотоциклы. От старых Уралов до закованных в железо иностранных чудовищ. Странные агрегаты. Не то трактора, не то танкетки, сваренный на скорую руку. Механизированный караван, явно вернувшийся с добычей. Слева, там, где когда-то стояли футбольные ворота, была сколочена примитивная сцена. На ней, купаясь в перекрестном свете фары и костров, орудовали музыканты. Двое длинноволосых, в кожаных куртках, лупцевали по гитарам. Еще один с какой-то плоской, похожей на ящик штуковины на ремне, через плечо. Тыкал в нее пальцами, извлекая визгливые вопли. И барабанщик за самодельной барабанной установкой выбивал яростную, примитивную дробь. «Похода куда?» — переспросил я, перекрикивая грохочущую какофонию. «На куда кину гору?» — буркнул гном, махнув рукой и двинулся дальше, протискиваясь между группами гуляки и стоящими машинами. Мы обошли поле по краю, утопая в траве на заросших беговых дорожках, и остановились возле одного из самых причудливых транспортных средств. Спереди — мощный мотоцикл с огромным колесом и здоровенным двигателем. Сзади была прицеплена, вернее, намертво приварена задняя половина легковушки. Распиленный пополам, лишённый дверей и крыльев кузов какой-то иномарки, был водружен на раму мотоцикла. Получилось нечто вроде уродливо-громоздкое подобие кабины с крышей. 4 сиденья внутри, плюс здоровенный багажник наверху, набитый тюками. Уродливо, но функционально. Хозяин этого монстра восседал на перевернутом деревянном ящике из-под патронов. Мужчина был широкоплеч, заросший густой, свалявшийся бородой и волосами, торчащими из-под затертой банданы. Лица почти не было видно в тени, только блеск глаз, устремленных на ближайший костер. Он неторопливо подтягивал из стеклянной бутылки что-то мутное, похожее на самогон. «Жора! Друг!» Гном внезапно заорал так, что я вздрогнул. Он широко раскинул свои короткие, мускулистые руки в жесте крайнего, театрального удивления, подбегая к сидящему великану. Потлатый Жора медленно поднял голову. Сначала в его глазах мелькнуло недоумение, потом проблеск узнавания. И вдруг его лицо, скрытое бородой, преобразилось. Оно растянулось широкой, искренней, почти детской улыбке, обнажив редкие, но крепкие зубы. Глаза засветились радостью. «Гном!» Его голос, низкий и хриплый, перекрывал гамму, как раскат грома. «Ты ли это? Или мои глаза обманывают меня? Говорили, ты в земле сырой?» «Я, Жора, я!» Гном засмеялся резким, каркающим звуком. «Мне шептали, что тебя пристрелили какие-то вонючие папуасы! Но я не поверил ни единому слову! И вот правильно сделал!» Жора встал с ящика, выпрямляясь во весь свой немалый рост. По 2 метра, широкие плечах, настоящая гора мышц. Контраст с приземистым коренастым гномом был разителен, словно медведь и барсук. «А я слыхал», — проревел Жора, делая шаг вперед, «что тебя, пигалицу, сожрали каннибалы, а из твоего черепа, говорят, пепельницу сделали». И прежде чем гном успел что-то ответить, Жора наклонился и втянул его в свои могучие объятия. Тот исчез в них почти целиком, лишь его сапоги судорожные дрыгались в воздухе. Жора тряс его, как тряпичную куклу, смеясь гробовым, раскатистым смехом. А гном хрипел и отчаянно колотил кулаками по его бронированной спине, выкрикивая что-то неразборчивое, но явно радостное. Вокруг на мгновение затихли, глядя на эту сцену. А потом кто-то засвистел, кто-то зааплодировал, и шумный гул веселья покатился с новой силой. Наблюдать за тем, как медведь Жора душит в объятиях гнома, быстро наскучило. Шоу-воссоединение длилось минуту, максимум 2, сменившись хриплым смехом, похлопываниями по спинам и началом распития жориного самогона. Видя, что на меня никто не обращает внимания, я тихо отступил, слился с мечущимися от костров тенями и затерялся в гуле толпы, сместившись поближе к импровизированной сцене. Музыканты впали в неистовый транс. Гитаристы с перекошенными от усилия лицами вытирали из инструментов не мелодию, а какофонию. Оглушительный треск, визг струн, вой. Они дергались так, будто их било током, выгибая спины дугой и мотая косматыми бушками. Человек за ударной установкой не просто бил, он избивал ее. Палочки мелькали, как молнии, но в такт он лупил головой, и локтями, и кулаками, и обливаясь потом, который блестел в свете фар. А тот, что с плоской штуковиной на ремне, теперь я разглядел. Это был синтезатор. Колотил по кнопкам кулаками и ладонями, извлекая пронзительные электронные вопли, скрежет и гул, сливавшиеся в единую оглушающую звуковую стену. Я морщился от этого ада. К такой музыке мои уши не привыкли. Она резала слух. Било по нервам, но толпа... Толпа сходила с ума. Кто-то неуклюже притоптывал, кто-то орал что-то невнятное в такт, а некоторые уже отплясывали вовсю. И это было зрелище. Не танцы, конвульсии. Кривляние, подпрыгивание, тряска, размахивание руками, как орангутанги на видео, которое я когда-то видел. Такие же нелепые, агрессивные, лишенные грации движения в брачный период. Чистая животная энергия выплеска. И вдруг среди этого месива тел мое внимание приковала одна фигура. Она двигалась иначе. Не так размашисто, неуклюже, а с какой-то странной сбивчивой пластикой, пытаясь сохранить ритм, но выбиваясь из общего хаоса. Одеты так же, как почти все здесь. Потертую кожаную косуху, грубые джинсы, бандану на голове, тяжелые ботинки. Этот танцор все равно выделялся. Не женственностью. Ее здесь и в помине не было, просто иначе. Как самка-горилла отличается от самца. Не столько изяществом, сколько иной конституцией, иными движениями. Узкие плечи, более плавная линия под косухой, иное качание бедер, да, это была женщина. Я засмотрелся, пытаясь разглядеть черты лица в мелькающем свете костров, и вздрогнул так, что чуть не подпрыгнул, когда чья-то железная рука впилась мне в плечо. «Куда пропал?» Гном рявкнул мне прямо в ухо, перекрывая грохот музыки. От него несло самогоном и мясом. «От меня не на шаг, сопляк, ясно? Пока я за тебя в ответе, понял?» Я лишь кивнул, чувствуя, как его пальцы впиваются в мышцу. Он развернулся и потянул меня за собой, обратно сквозь густую толпу, к чудовищному гибриду мотоцикла и половинке машины. Жоры рядом не было, но буквально через минуту он материализовался из темноты, как добродушный призрак. В его огромных лапах дымились штук 7 шампуров с крупными кусками жареного мяса, а под мышкой была зажата большая мутная пластиковая бутылка с желтоватой жидкостью. Наш импровизированный стол, тот же перевернутый ящик из-под патронов, мгновенно преобразился. Появились 3 граненых стакана и огромный, страшноватый нож с обломанным кончиком. Жора швырнул шампуры на ящик. Мясо задымилось, запах горячего жира и специй ударил в нос. «Выпьешь?» Жора ткнул пальцем в бутылку и уставился на меня в упор. Его глаза, едва видные из-под зарослей, сверкнули в полумраке. «Нет, спасибо». Отказался я, чувствуя, как подкатывает тошнота от одной мысли о самогоне. «Ну, как знаешь!» Рявкнул гном, уже наливая себе и Жоре. «Нам больше достанется! Ох, ох, ох!» И оба грохнули таким смехом, что, казалось, задрожала земля. От мяса я не отказался. Оно было разным. Где-то почти сырым и кровавым внутри, где-то обугленным до черноты снаружи. Но голод, зверский голод, еще не отпустивший меня после каравана, сделал свое дело. Оно зашло на ура. Жир тек по подбородку, соль щипала губы. Мясо, даже испорченное, было благом после той баланды. Пока Жора с гномом осушали стакан за стаканом, их лица краснели, голоса становились громче, а шутки грубее, я тихо жевал свою порцию. Потом взял добавки и наблюдал. Сцену отсюда видно не было. Но звуки доносились отчетливо. Гитара выла, как раненый зверь. Барабаны долбили, как молот по наковальне, а синтезатор выдавал все новые и новые электронные кошмары. Шум толпы сливался с музыкой в сплошной оглушающий гул. Так продолжалась, казалось, вечность. Я успел съесть свою порцию, взять добавки и доесть ее, как вдруг тишина. Музыка оборвалась на самой высокой ноте. Толпа зароптала, зашумела недовольно. Кто-то свистнул, и тут, многократно усиленный, раздался чей-то голос, требовательный и властный. «Тишины! Тишины для Энгельса! Энгельс! Энгельс будет говорить!» Прошипел гном, внезапно протрезвевший. Его глаза расширились от азарта. Жора, вставая, неловко задел ногой ящик стол. Стаканы с грохотом покатились. Остатки самогона пролились на землю. Он не обратил внимания. «Братья и сестры!» Зазвучал низкий, бархатистый, невероятно уверенный голос. Он не кричал, но каждое слово врезалось в сознание. Казалось, проникало под черепную коробку. Вибрировало в костях. «Сегодня знаменательный день. Особенно если учесть, как редко в последнее время удача улыбается нам, степным волкам!» Сначала, пока он говорил про день, про удачу, я подумал, ну вот, сейчас объявят что-то важное. Распределение добычи, может, или новый поход, но Энгельс понес откровенную чушь. Про везение, которое ходит кругами. Про ползучих врагов, что боятся нашего боя. Про погоду, которая благоволит сильным. Он упоминал каких-то своих богов. Стального отца и мать пустошь. Просил прощения у духов павших и призывал к мести за преданных щенков. Я слушал уже в полуха, машинально дожевывая последний, жилистый кусок мяса. Говорит и говорит, ну и пусть. Может, ему просто выговориться надо. Ритуальное словоблудие. На сегодня у нас на повестке дня еще одна тема, братья. Немаловажная. Голос Энгельса стал жестче, металличнее. В этом походе стая потеряла 11 зубов. 11 клыков выбито. И нам необходима замена. Новые зубы для волчьей пасти. Я почти отключился, мыслями уже где-то далеко, просто краем сознания отмечая поток слов. Но когда гном вдруг подорвался с места, как ошпаренный и больно, со всего размаху пихнул меня кулаком в ребра, я понял, что что-то пошло не так, очень не так. «В этот день, а вернее уже ночь, мы принимаем свои ряды новобранцев!» Гремел Энгельс, и его голос вдруг наполнился пафосом. «Каждый из нас помнит это священное мгновение, когда он смог впервые назвать себя волком, когда стал одним из нас, одной крови, одной стаи. И вот он, шанс для этих пока еще безымянных тел, шанс обрести имя, силу, братство. И да снизойдет на них мощь стального отца. Начинайте!» Гном снова пихнул меня, уже не в бок, а между лопаток, решительно выталкивая вперед по направлению к сцене. На ней уже что-то происходило, но из-за спины и мелькания огней я не видел, что именно. Только оказавшись в непосредственной близости, вытолкнутый на освещенное фарами пустое пространство перед сценой, я смог разобрать картину. Во-первых, сам Энгельс, среднего роста, плечистый, лысая голова блестела в свете фар, усы, густые, седые, свисали по бокам рта, как у грустного спаниеля. Одет, как и все. Поношенная кожаная куртка, грубые джинсы, тяжелые ботинки. Но на нем это сидело как мундир. Рядом с ним, чуть позади, прислонившись к динамику, стоял Маркс. По его мутному взгляду, неустойчивой позе и идиотской ухмылке было ясно. Он уже изрядно под мухой. На освещенном пятачке перед сценой, под прицелом сотен глаз, выстроились люди. Рядышком, как овцы перед закланием. Самый младший из тех, что стояли впереди, пацаненок лет 13, глаза огромные от ужаса. Самый старший — старик, сгорбленный, трясущийся. Все изможденные, грязные, в лохмотьях, покрытые синяками и ссадинами. Они напомнили мне... меня самого. Двухдневной давности. До того, как меня выдернули из каравана. И тут же, правее сцены, подталкиваемые своими поручителями, выстроились мы. Те, кто должен был стать волками. Я машинально встал в конец строя, оцепенев. «Вот они!» Энгельс взмахнул рукой, как фокусник, представляющий аттракцион. Микрофон в другой руке усилил его рев до небес. «Наши будущие братья! Наши новые клыки! Так давайте же поддержим их, братья и сестры! Встречайте претендентов!» Толпа взорвалась. Рев, свист, топот. Сотни глоток скандировали, сливаясь в один животный рев. «Волки! Волки! Волки!» Я стоял, щурясь от яркого слепящего света фар, с трудом понимая, что происходит, а точнее, совсем не понимая. В голове был вакуум и оглушительный гул крови в ушах. Маркс оттолкнулся от динамика, покачнулся, выпрямился и неуклюже, как большая медведица на задних лапах, продефилировал в самый центр освещенного круга. Его тень легла на пыльную землю гигантским уродливым пятном. «Братья и сестры!» Начал он теми же словами, что и Энгельс, но его голос был хриплым, пьяным. «Сегодня наша стая станет сильнее. Сегодня наши ряды пополнятся новыми героями». Он замолчал, выпрямился во весь свой немалый рост и медленно обвел взглядом толпу, будто ища кого-то. Пьяный взгляд скользнул и по нам, претендентам. «Но!» Он поднял палец вверх, драматично замер. «Прежде чем они смогут гордо назвать себя волками, нужно соблюсти древние обычаи. Обычаи крови. Обычаи силы». Толпа заревела на тысячу глоток. Свист, топот, улюлюканье, вой — все слилось в один безумный гул. от которого задрожала земля. Воздух сгустился от ожидания. Кто-то из стоявших сзади нас претендентов грубо вытолкнул